Мехико, день 4, 2. Все небо сразу. Мама с папой вернулись в номер после романтического ужина, и Брюс попросил отпустить нас прогуляться по пляжу. Ночь была безоблачная, но мы не узнавали созвездий. Мы искали созвездия, потому что в Филадельфии звезды — индивидуумы. Мы не смогли бы, подняв голову, увидеть ковш Большой Медведицы или Орион, или Кассиопею, даже с вершины небоскреба Либерти-2. Ну, может, если случится авария и вырубит весь свет в городе. Не знаю. Я никогда не видела, чтобы так вырубался свет. Брюс изучал созвездие, когда был маленький. Он сказал, это большой ковш, медведица, урса. Это значит медведь по латыни. Он прищурился на небо, как будто потерял там собаку. Других знакомых не вижу. Красиво, сказала я. Мы сели на песок у воды, и я посмотрела на море и увидела огни далеких кораблей. Брюс сказал, «Если ляжешь на спину, чтобы видеть все небо сразу, то, скорее всего, увидишь падучую звезду. Они часто пролетают». «Никто не видит падучих звезд». «Потому что не смотрят», — сказал Брюс. «Серьезно. Увидишь, если попробуешь». Я легла на спину и попыталась увидеть все небо сразу, как он сказал. Он уже успел лечь, так что теперь мы стали брат и сестра, лежащие на песке в Мехико в безоблачную ночь, чтобы увидеть все небо сразу. И ни слова о том, что мама с папой разводятся. «Почему папа так на тебя злится?» — спросила я. «Не знаю», — сказал Брюс. «Знаешь, ты просто думаешь, что я слишком маленькая, чтобы со мной про это говорить», — сказала я. Брюс ткнул пальцем в небо и сказал, «О, вот, смотри, ты ее видела?» «Черт!» — сказала я. «Я смотрела в ту сторону». «Смотри на все небо сразу», — сказал он. «Не фокусируйся». «Так почему папа так на тебя злится?» «Папа всегда на меня злился», — сказал он. «Я не тот сын, какого он хотел». «Какого сына он хотел?» «Я не знаю». Я не знала, что падучие звезды летят так далеко и так быстро. Полет, казалось, длился вечность, а потом исчез, как будто я его вообразила. Я ахнула, и мы с Брюсом оба указали на звезду, летящую справа налево, через все небо сразу. Брюс был со мной, и это сделало полет реальным. «Ты не писал мне писем», — сказала я ему. «Было хорошо, когда ты звонил, но ты обещал писать письма». «Да, я не думал, что буду так занят в колледже. В следующем году я буду тебе писать». Еще одна падучая звезда. Брюс был прав. Не так уж и сложно увидеть падучую звезду. Я вот увидела две за минуту. «Следующим летом я не вернусь», — сказал Брюс. «Я перевожусь в другой колледж, подальше». «Насколько дальше?» «До конца», — сказал он. Мы оба рассмеялись. «В Орегоне». Я выдохнула. Орегон — это не так уж далеко. «От Филадельфии до Портленда есть прямые перелеты», — сказала я. «Откуда ты столько знаешь? Тебе 10». «Я разведываю», — сказала я. «И слушаю, что ты говоришь, потому что ты умный. И мама с папой иногда говорят что-нибудь прямо передо мной, потому что думают, что я думаю про мой маленький пони, но я его не особо люблю. И вообще, столица Орегона — Салем, а не Портленд. Говорю сейчас, чтобы ты не позорился». «Не выпендривайся». Я всегда выигрываю у Брюса в игре «Назови столицу». Он не знает столицы штатов и таблицу умножения на 11 и 12, потому что его учитель в 3 классе давал только сами штаты и таблицу умножения до 10. Еще падучая звезда. И еще. «Мы тут сидим, потому что мама с папой там сексом занимаются, что ли?» — спросила я. «Сомневаюсь». «Они, наверное, ссорятся или телевизор смотрят», — говорю я. «Хочешь вернуться в номер?» «Я немного замерзла». Брюс подал мне свой свитер. «Я за тебя переживаю, Сара». Еще падучая звезда. Но я увидела только мельком, потому что надевала свитер. «Ты выросла с папой», — сказал он. «Ну и со всем, что по телевизору показывают. И в интернете. Не все парни такие ужасные, слышишь?» «Папа не такой уж и ужасный», — сказала я. «Папа типичный», — сказал Брюс. «Я не хочу, чтобы ты опускалась до типичных парней». «Я знаю все штаты и их столицы, и таблицу умножения до 12», — сказала я. «Мне 10, я вообще замуж не хочу». День 4 окончен. День 4. развалины и развалины, врущие враки и падучие звезды. Брюс. Я не сплю. Мне снятся сны наяву, но глаза закрыты. Я спящая девушка Лихтенштейна. Я множество точек. Я свое собственное созвездие. Сара — большой знак вопроса. Мне снятся торнадо Кармен. Мне снятся все обрывки разговоров, которые я слышу, когда стою в случайных местах. Мне снится все, что я не должна была видеть. Мне снится ничто и все одновременно, и они друг друга уравновешивают. Мои точки путаются. Я спящая, не спящая, запутанная девушка Лихтенштейна. А потом я вдруг просыпаюсь. Солнце светит, я знаю, что спала, тело ломит, голова ватная. Моя комната не ванильный молочный коктейль. Моя комната — самый отвратительный оттенок зеленого, который только можно себе представить. Я помню небесно-голубую руку, которую нарисовала на площади Риттенхаус. Я помню, как сидела на парковке больницы посреди ночи. Я помню, как десятилетняя Сара провожала меня домой. И я помню Мехико. Частично. Достаточно. Я помню то, что должна помнить. Я хочу позвонить Брюсу, но решаю написать. «Я хочу тебе позвонить сегодня». «Ты будешь дома? Это Сара». Ответ приходит почти моментально. «Я дома целый день. Звони, когда захочешь». Никогда не принимала такого бодрящего душа. Я как будто заново родилась вчера. Как будто ночь меня изменила. Как будто я стала больше, чем была. Меньше, чем была. Это очень сложно объяснить. Все рухнуло месяц назад. Из-за глупости и скандала. Из-за такой глупости. Но кто решает, что глупо, а что нет, когда у тебя рушится жизнь? У некоторых рушится жизнь из-за сериала, у некоторых — из-за разрыва отношений. У некоторых — из-за того, что кто-то съел последнюю миску хлопьев. У меня — из-за ежегодной выставки. Никто не заметил, что я начала рушиться до этого. Я долго сижу в душе, достаточно, чтобы смыть себя недельную грязь. Я думаю о том, чтобы попросить маму найти себе терапевта. Я ни с кем ни о чем не могу поговорить. Я не могу поговорить с Кармен, потому что она связной по... Я не могу поговорить с мамой, потому что она хочет развлекаться. Я не могу поговорить ни с кем из школы, потому что больше туда не хожу. Я хотела поговорить с, предположительно, Эрлом, но упустила свой шанс. А если бы не упустила, то все равно не смогла бы задать нужные вопросы. Брюс. Может, я смогу поговорить с Брюсом? Я решаю, что лучше будет не говорить с ним дома. Когда я спускаюсь вниз, папы нигде не видно. Мама только-только просыпается после ночной смены. Надеюсь, я не израсходовала всю горячую воду. Я выхожу из дома и иду на площадь Риттенхаус. Сажусь на свою скамейку, ту, перед которой нарисована искорёженная рука. Я смотрю, как по дороге посреди парка идет группа ребят моего возраста. Стайка. Девушки с парнями. Держатся за руки, смеются, развлекаются. Слишком молодые, чтобы быть как та вчерашняя студентка. Слишком взрослые, чтобы нуждаться в присмотре. Кто-то упоминает название фильма. Я решаю, что они только что ходили его смотреть. Я решаю, что они все дружат с первого класса. Я решаю, что они будут друг у друга на похоронах. У них есть то, чего нет у меня. Дело не только в расколе художественного кружка и даже не в том, что делали мисс Смит и Вики. Не в выставке, хотя и в выставке тоже. Дело во вранье и в доверии. У меня никогда не было парня. Я никогда не хотела парня. Девушки тоже. Брюс был неправ тогда в Мехико. Я не опущусь до типичного парня. У меня не будет никого. Сколько я себя помню, я всегда мечтала о том, чтобы жить одной и творить. Эгоистично. Я хотела творить и не думать ни о ком и ни о чем. Я знаю, что для 16-летнего человека это ненормально. Я должна была быть как они. Я никому не доверяю. Даже себе. Я достаю телефон, вынимаю из кармана кошелек, нахожу номер Брюса и набираю. Не проходит и одного гудка. «Сара?» «Привет, Брюс». «Господи, Сара!» — говорит он. А потом я слышу, как он плачет. Не рыдает, потому что мама с папой не научили нас рыдать. Но он у нас эмоциональный. «Привет», — говорю я, потому что не знаю, что еще сказать. Он шмыгает носом. «Привет». 16 лет. я решаю не тянуть кота за хвост. «Ты получил в итоге свой диплом психолога?» «Не совсем», — говорит он. «А, ты правда ударился в религию?» — спрашиваю я. «Что?» «Ты крестился голым в речке?» «Охренеть», — говорит Брюс. «Да или нет?» «Они промыли тебе мозги». «Тогда или нет?» «Насколько я знаю, я никогда не крестился в речке. И не в речке тоже». «Хм», — говорю я. «Выходит, единственное, что я о тебе знаю, это то, что ты фиговый байдарочник». «И отличный старший брат». «Ты не звонил мне 6 лет». Он снова шмыгает носом. «Извини», — говорю я. «Я не это имела в виду». «Дай мне сказать», — говорит он. Я затыкаюсь, но он ничего не говорит. «Брюс, мне надо приехать. Позвони маме с папой». «Не к ним, к тебе. Мы живем в одном доме». «Я могу остаться в мотеле». «В котором?» «Обычно я останавливаюсь в мотеле на Пайн-стрит». То, что говорит Брюс, не укладывается у меня в голове. Когда он останавливался в мотеле на Пайн-стрит? «Может, начнем сначала?» — предлагаю я. «Давай я скажу, как дела, а ты расскажешь мне, как дела». «Ладно». «Как дела?» «Хорошо, жизнь идет. А ты как?» «Это не ответ. Жизнь идет?» Прошло 6 лет, а он швыряет мне «жизнь идет». Его голос ниже, чем я его помню. Он звучит как взрослый. Я говорю: «Ты женат? У тебя есть девушка. Чем ты занимаешься?» «Не женат. Я работаю с детьми». «Ты учитель?» «Я ментор». Звучит многообещающе. Я жду подробностей, но он ничего больше не говорит. Он спрашивает: «А ты как? 10-й класс, да? Я прав?» «Да, но не совсем. Долгая история». Мы говорим так расплывчато. 10-летняя Сара была бы разочарована. 10-летняя Сара любит детали. 10-летняя Сара, скорее всего, больше тут не появится после того, как я с ней вчера обошлась. «В смысле?» — спрашивает Брюс. «Ты не в 10-м классе?» «Долгая история», — повторяю я. «У меня есть время». «Я еще сама не разобралась», — говорю я. «У меня что-то типа переходного периода». «В школе?» «Я не знаю, что сказать. Вот брат, с которым я не разговаривала 6 лет, и он хочет, чтобы я рассказала ему, как я, когда я сама не знаю, как я». «Ты возвращался в Филадельфию, не сказав нам?» «Типа того», — говорит он. «Я приезжал только 2 раза». «И?» «И в первый раз я позвонил маме, но она сказала, что папа не хочет видеть меня в доме», — говорит он. «Во второй раз я ездил по работе и не говорил им, что я здесь». «Но я по тебе скучаю». «Я тоже по тебе скучаю». «С какими детьми ты работаешь?» «В основном с детьми в зоне риска, у которых не все в порядке». «Это типа малолетние преступники?» «И они тоже. А еще ребята, сбежавшие из дома, и ребята из детских домов, и сироты, и ребята, которым просто скучно и нечем заняться. Весь набор». «Это Брюс?» — спрашивает 10-летняя Сара. Она появилась возле меня на скамейке. «Шш! Я страшно рада ее видеть». Брюс говорит: «Ты с кем-то разговариваешь?» «Как мне такое объяснить?» Я говорю: «Мне кажется, что я в зоне риска». «Ох». «Я перестала ходить в школу. В основном я просто шатаюсь по окрестностям». «Мама с папой знают?» «Ага». «Это Брюс?» — повторяет 10-летняя Сара. «Кто это?» — спрашивает Брюс. «Моя подружка живет по соседству», — вру я. Потом поворачиваюсь к 10-летней Саре и говорю: «Да, теперь тихо». «Родители паникуют, что ты не ходишь в школу?» «Да и нет. Все странно». «У тебя 2-ки, что ли?» «Нет». «Как твой день рождения прошел?» «Какой странный вопрос. Мой день рождения в марте. Сейчас май. Может, Брюс так далеко, что ему эти даты кажутся ближе друг к другу?» «Нормально», — отвечаю я. «Самый лучший возраст», — говорит он. «Ничего банальнее ты в жизни не говорил», — отвечаю я. Наверное, это был неподходящий день, чтобы звонить Брюсу. Кино. Я сказала, что перезвоню ему завтра. Меня подмывало упомянуть свой экзистенциальный кризис, но это показалось мне как-то нечестно. Он в Орегоне и незнакомец для меня. И я в Филадельфии и незнакомка для него. 10-летняя Сара спрашивает: «Хочешь, пойдем найдем Эрла?» Я больше не хожу за Эрлом. Я не говорю ей, что подозреваю, что сама стала Эрлом. «Ясно. Думаю, мне нужно поспать пару часиков, «Ну, ты всю ночь не спала», — соглашается она. «Хочешь на этой неделе прийти на ужин?» — спрашиваю я. «Это же странно». Мама сказала, что сделает тако. «Я обожаю тако». «Я знаю, я — это ты». «Ты сама не знаешь, кто ты», — говорит она. Мы идем обратно к дому, и десятилетняя Сара спрашивает меня, как дела у Брюса. Я говорю ей, что больше узнаю завтра. Уже почти сумерки. Как будто из-за вчерашней ночи я потеряла день. Десятилетняя Сара говорит, что хочет зайти внутрь, и я впускаю ее, потому что знаю, что мама работает, а папа не узнал ее в прошлый раз. Мама дома. Она сначала не видит нас, а окликает: «Сара, это ты?» Мы обе отвечаем: «Да». «Я взяла выходной. Поменялась с Джорджи на вторник. Папу вызвали на работу. Видно, какое-то ЧП со страховками. Может, мы с тобой в кино сходим?» Мама вытирает каминную полку от пыли, спиной к нам. Мы стоим у порога. Близняшки, но не близнецы. И она оборачивается. «Привет», — говорим мы. Мама замирает. Касается груди кончиками пальцев. Щурится, хмурится, сосредотачивается. Сводит глаза к носу, почесывает затылок. На ощупь добирается до дивана и садится, не отводя от нас взгляд. Мы стоим на месте. «Сара?» — спрашивает она. Мы обе киваем. Я говорю: «Папа сказал, что она может прийти на ужин на этой неделе, но я забыла, в какой день». «Это твоя подружка с соседней улицы?» «Привет!» — машет рукой десятилетняя Сара. Точно так же, как машу рукой я, как мы всегда махали, круговым движением. «Он сказал, что будут тако», — говорю я. Десятилетняя Сара говорит: «Обожаю тако». Мама онемела. «И кино тоже обожаю», — добавляет десятилетняя Сара. «Давай пойдем в кино, Сара». «Мне нужно поспать немного», — говорю я. «Мне нужно воды», — говорит мама. Я иду на кухню, достаю стакан и приношу ей воды из кулера, который у нас стоит из-за триголометана. В Филадельфии были случаи с триголометаном в водопроводной воде. А мама избегает рака, когда не работает. А кто не избегает? Пока вода льется из кулера в стакан, я слышу, что десятилетняя Сара говорит с мамой, но не могу разобрать слова. Когда я возвращаюсь в гостиную, они обе сидят на диване. «Мы идем в кино», — говорит десятилетняя Сара. «Ты можешь пойти с нами. А можешь поспать, если хочешь». Я смотрю на маму. «А это не странновато?» Я перевожу взгляд на десятилетнюю Сару. «Тебе разве не нужно быть дома до темноты?» «Я знаю, кто она», — говорит мама. Я не отвечаю. «Как я могу не узнать собственную дочь?» События развиваются слишком быстро. И я перестала думать о том, насколько все оригинально, потому что вот она, оригинальность. Это оригинально.